Кошмар на улице Вязов. Ты больше никогда не будешь спать. В первых кадрах мы уже слышим его тяжелое дыхание и видим тщательную подготовку перчатки, которой добавлены 5 острых ножей, способных разорвать ткань. Вскоре появляется его силуэт в шляпе, преследующий испуганную девушку, что пытается убежать по ночному туннелю или переулку, по которому разносятся ее крики, блеяние овец, отголоски саркастического смеха и скрежет перчатки, царапающей трубы. Внезапно мы оказываемся в солнечной сцене, в типичном американском жилом районе среднего класса, где девочки прыгают на скакалке под детскую и пугающую песню. «Раз, два, Фредди заберет тебя. 3, 4, запирайте дверь в квартире. 5, 6, Фредди хочет всех вас съесть. 7, 8, кто-то к вам придет без спросу. 9, 10, никогда не спите, дети». Трудно представить, какое влияние на зрителей 1984 года, особенно на подростков, оказал выход фильма «Кошмар на улице Вязов», который сделал Фреда Крюгера, Фредди Крюгера в сиквелах фильма, иконой популярной культуры. Изуродованное огнем лицо, неповторимый зелено-красный полосатый свитер, походка и, конечно же, перчатка с похожими на когти лезвиями, способными высекать искры из металла. Хотя сегодня он всемирно известен и кажется, что существовал всегда, на самом деле Фредди Крюгер был плодом изобретательности режиссера Уэса Крейвена, который использовал этого персонажа для истории, играющей с тонкой границей между страшным сном и реальностью. Крейвен родился в семье убежденных баптистов, для которых, помимо прочих запретов, демоническим зрелищем считалось кино. Его отец умер рано, и после его смерти Крейвен увлекся литературой, забыл о семейных табу и вскоре открыл для себя европейских режиссеров, таких как Бергман и Феллини, которые очаровали его с первого мгновения. Поселившись в Нью-Йорке, он начал свое профессиональное знакомство с миром седьмого искусства и до написания сценария «Кошмару на улице Вязов» успел выпустить 2 фильма «Последний дом слева» 1972 и «У холмов есть глаза» 1977, которые не остались незамеченными. Толчком к созданию 3-го фильма послужила серия новостей о кошмарах, которые снились камбоджийским эмигрантам, пережившим опыт так называемых «лагерей смерти» — Полпота и «Красных Кхмеров». В частности, история маленького мальчика, который отказывался спать и говорил, что во сне его преследует нечто, и если он заснет, то оно в конце концов настигнет его и убьет. Мальчик старался бодрствовать при помощи кофе, пил его тайком, пока однажды ночью, обессилев, все-таки не уснул. Когда родители услышали панический крик в его комнате и поспешили туда, то обнаружили, что мальчик мертв. Врачи не смогли определить причину этого странного явления. Для Крейвена же это свидетельствовало о том, что во снах мальчик заново переживал кошмар, который взрослые пытались игнорировать. Этот ужасный эпизод настолько потряс режиссера, что это стало толчком к рождению кошмара на улице Вязов. Его дополнили архаичные культуры, народные традиции и литература, в которых кошмары иногда изображались как сущности, способные причинять физические страдания спящим. В кино также существовали выразительные примеры сна как угрозы, как в кабинете доктора Каллигари, где убийца лунатик, или во вторжении похитителей тел, где перевоплощение людей и, соответственно, их смерть происходит во время сна. Крейвен оживил ощущение опасности ночных кошмаров, создав персонажа, который рождается из ваших собственных снов и жестоко, наигравшись с вами, способен убить, ловко орудуя своими лезвиями. Монстр, который ранее был детоубийцей и, погибнув в огне, вернулся, чтобы отомстить. Создавая такого персонажа, режиссер опирался на несколько воспоминаний. Фредом звали одноклассника, который часто избивал его, а характерная шляпа главного героя была похожа на шляпу пьяницы, который, когда режиссер был совсем маленьким, однажды долго и пристально смотрел на него на улице и до смерти напугал его. Что касается фамилии Крюгер, то, по словам Крейвена, она была созвучна названию фабрики по производству военных материалов в нацистской Германии. Чтобы избежать чрезмерного сходства с предшествующими ему в жанре слэшеров психопатами в масках, такими как Майкл Майерс из «Хэллоуина» или Джейсон Вурхис из «Пятницы 13-е», Он придумал Фреду Крюгеру лицо, изуродованное огнем и покрытое глубокими шрамами. Мрачная одежда, свитер и перчатка, вдохновленная когтистой лапой кота самого режиссера, завершили портрет убийцы, которому актер Роберт Инглунд придал неповторимую индивидуальность. Инглунд получил актерское образование, снялся в дюжине фильмов и в «Ви», популярном телесериале об инопланетянах с приверженностью к тоталитаризму. Крейвен выбрал его на роль Фреда Крюгера, и Инглунд сыграл ее с энтузиазмом и даже привнес своеобразную манеру движения, основанную на сгорбленной позе Клауса Кински в «Носферату» и походке Джеймса Кэгни. Он двигался почти боком, будто подражая серфингисту на доске. К этим чертам стоит добавить его жестикуляцию, маленькие глаза, выглядывающие из-под грима, то, как он показывает руку в перчатке, и черный юмор, основанный на его бесспорной способности вызывать страх. Также решающую роль в создании персонажа сыграло мастерство Дэвида Миллера, гримера, который подвергал Энглунда трехчасовым сеансам перевоплощения, накладывая один слой за другим, пока не добивался вида обожженной липкой кожи, которая при этом не мешала бы его мимике, движению рта и выражению взгляда. Актер часто заканчивал рабочий день с саднищей кожей после того, как срывал свое фальшивое лицо. Вместе с Энглундом Крейвен отобрал небольшую группу исполнителей, среди которых стоит выделить Хезер Лэнгенкемп, Нэнси, которая противостоит Фреду Крюгеру, и впервые снимавшегося в кино Джонни Деппа, парень Нэнси, Глен, выбранного за его сексуальную мечтательную внешность. К ним присоединилась еще одна молодая пара, Аманда Уайс, роль Тины, Ихсу Гарсия, Рот. Они играли подростков, хотя всем на момент съемок было около 20 лет. Взрослые, за редким исключением, были только свидетелями и как будто не замечали ужасов, происходящих с их детьми. Фильм снимался в течение 32 дней в условиях крайне ограниченного бюджета и под надзором кредиторов. Его спасло упорство Боба Шейя, владельца продюсерской компании New Line Cinema, и самоотверженность команды по спецэффектам под руководством Джима Дойла, которой удалось добиться некоторых весьма убедительных и при этом недорогих сцен. Например, когда мы впервые видим Фреда Крюгера, преследующего Тину в ее кошмарах, убийца ходит, двигая неестественно длинными руками. На самом деле ими с помощью удочек, как будто марионеткой, двигали двое ассистентов, по одному с каждой стороны. А профиль лица Фреда в виде призрака, нависшего над кроватью Нэнси, снимали, сделав дыру в стене и обшив ее эластичным и легкодоступным материалом – спандексом. Такие эффекты, как вылетающая изо рта Тины скалопендра, для которой использовалась маска, или лестница, тающая под ногами Нэнси, сделанная из смеси муки, клея, грибного порошка и прочих ингредиентов, показывают нам, что изобретательность часто компенсирует недостаток средств. Чуть сложнее была антологичная сцена смерти Тины, которую протащили по стенам и потолку спальни перед ее беспомощным парнем Родом. Для этого потребовалось построить вращающиеся декорации, которые можно было медленно передвигать, в то время как камера оставалась прикрученной к стене, а оператор был пристегнут к стулу. Визуальный эффект сцены, когда Тина ползет по потолку, на самом деле она ползет по полу, вызывала у Аманды Уайс приступы сильного головокружения. После смерти Тины Рода обвиняют в ее убийстве, и он умирает в тюрьме также от рук Крюгера. Те же вращающиеся декорации были использованы для смерти Глена, когда его всасывает в кровать и открывается своеобразный гейзер с мощной вертикальной струей крови, бьющий вверх к потолку. Крейвен признавал влияние фильма Кубрика «Сияние» и сцены с кровью, вытекающей из лифта в отеле «Оверлук» при создании этого гигантского гемоглобинового фонтана. Но, несомненно, самым показательным образом кошмара на улице Вязов является эпизод в ванной Нэнси, где мы видим лезвие и руку Фреда, появляющиеся между ее бедер, когда она, кажется, наслаждается спокойным купанием. Ванна была установлена над резервуаром с водой, а сам Джим Дойл надел перчатку и управлял ею через отверстие. Затем мы видим, как Нэнси сражается со своим преследователем под водой. Эта сцена снималась каскадерами в бассейне, выкрашенном в черный цвет, для имитации безграничного, похожего на сон, пространства. Значение сцены в ванной и ее явный сексуальный подтекст были частью замысла Крейвена, как и сцена смерти Глена, которой мы видим, как Нэнси берет трубку телефона, откуда торчит длинный и отвратительный язык. В трубке звучит голос Фреда Крюгера. «Теперь я твой парень, Нэнси». Эти странные отношения, в которых некоторые видят еще одну версию красавицы и чудовища, приводят к тому, что Нэнси начинает действовать решительно. А ее мать-алкоголичка, которую играет Ронни Блейкли, и отец-полицейский, Джон Саксон, наконец окажут ей поддержку. Пожалуй, это единственные двое взрослых в сюжете, которые хоть сколько-нибудь верят в существование кошмарной сущности. Нэнси намеревается покончить с Крюгером, используя любые средства. Наполнив дом различными ловушками, она спускается в запутанный подвал, чтобы привлечь внимание Фреда. Мы слышим его смех и знакомый скрежет лезвий. И мы становимся свидетелями финальной дуэли между последней девушкой и монстром, развязка которой, по традиции жанра, имела несколько вариантов и была предметом горячего спора. Премьера состоялась в Лос-Анджелесе в конце 1984 года и имела большой успех, несмотря на дурные предзнаменования крупных продюсерских компаний, отказавшихся поддержать фильм. Кассовые сборы в 10 раз превзошли затраты на фильм и превратили Крейвена в одну из главных фигур хоррор-кинематографа, в котором он продолжает выделяться благодаря саге «Крик» и бесконечным сиквелам «Кошмара на улице Вязов». Почти дюжина фильмов укрепила карьеру Роберта Энглунда и престиж Фредди Крюгера, ставшего вечным злодеем, который раз за разом возрождается, чтобы ворваться в наши сны. Кошмар на улице Вязов. Слова песни, исполняемой девочками, были написаны самим Крейвеном, который поручил Чарльзу Бернштейну написать саундтрек к фильму. У того уже был опыт работы над фильмами ужасов, но учитывая скудный бюджет, ему пришлось отказаться от оркестровой музыки и работать у себя дома на синтезаторе. Результат, несмотря на все ограничения, был блестящим и до сих пор нагнетает тревогу. Оригинальная перчатка многократно использовалась в некоторых сиквелах, пока таинственным образом не исчезла. Помимо ее устрашающего присутствия, большое значение имели эффекты, которые достигались с ее помощью. Например, перчатку подключали к автомобильному аккумулятору, чтобы летели искры, а неподражаемый визжащий звук создавали, скребя мясницким ножом по металлическим трубам. После дебюта в «Кошмаре на улице Вязов» Джонни Депп снялся в нескольких фильмах, а в 1990 году он получил свою первую главную роль в фильме Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы». Юный мечтатель, у которого вместо пальцев были ножницы, и с их помощью он создавал фантастические живые изгороди, был далек от порочного Фредди Крюгера, который несколькими годами ранее превратил Деппа в насос для перекачки крови. New Line Cinema часто называют домом, который построил Фредди, шутя, что его персонаж и огромные прибыли фильма спасли компанию от банкротства. Боб Шей, владелец компании, настолько верил в проект Уэйса Крейвена, что выложил деньги из собственного кармана и занял у друзей и родственников, чтобы оплатить его. В итоге Шей буквально ободрал себе руки от напряжения и признался в интервью, что как бы вы ни страдали, снимая фильм, вы страдаете гораздо больше, пытаясь его финансировать. Среди различных локаций стоит отметить Геннесси-стрит в западном Голливуде, усаженную деревьями аллею, на которой происходит первая и последняя сцена с девочками, прыгающими через скакалку. На том же проспекте под номером 1428 находится дом Нэнси. Мрачные запутанные интерьеры соответствуют подвалам старой электростанции, которая, по словам съемочной группы, разваливалась, выглядела как подземелье и вызывала чувство тревоги. Позже они узнали, что помимо этого она была закрыта из-за высокого уровня асбеста. Продюсер Боб Шей выступал за другую развязку. Мы понимаем, что Нэнси покончила с Фредом и видим, как она садится в машину и прощается с матерью. Затем мы обнаруживаем, что водитель этой машины сам Крюгер. Крейвену эта идея совсем не понравилась, и он рассмотрел возможность хэппи-энда. Нэнси вернула своих друзей, Тину, Рода и Глена, и они уезжают на Кадиллаке, как ни в чем не бывало. В итоге победило решение, которое завершает фильм. четверо оказываются заперты в Кадиллаке, капот которого окрашен цветами Майки Крюгера. Он забирает с собой мать Нэнси, а девочки продолжают невинно прыгать на скакалке.